Когда-то дом был ложью масонской. Лет 100 назад он перешел в казну. Пустые классы щурились на солнце, ремонтный хлам располагал ко сну. В творилах с известью торчали болтни, рогожа скупо пропускала свет, и было пусто, как бывает в полдни, когда с лесов уходит на обед. Он долго в дверь стучался без успеха, а позади, как бабочка в плену, безвыходно и пыльно билось эхо, отбив кулак, он отошел к окну. Тут горбились задворки института, катились градом балки, камни, пот, и всюду, сея мусор, точно смуту, ходило море земляных работ. Многолошадный, буйный, голоштанный, двуглекислый двор кипел ключом, разбрасывал лопатами фонтаны, тянул, как квас, полки под кирпичом. Слонялся ветер, скважистый, как траур, рябил, рабел, и спины заголя завешивал рубахами брандмауэр, и каменщиков гнал за флигеля. У них курились бороды и ломы, как фитили у первых пушкарей. Тогда, казалось, рядом жгут солому, как на торфах в несметной мышкаре. Землистый залп сменялся белым хряском, обвал бледнел, чтоб опухолью спасть. Показывались горловые связки, дыхание щебня разевало пасть. Но вот он раз застал ее. Их встречи пошли чистить. Вне дней, когда не след, он стал ходить, вне Насти, чуть рассветший, во сне, в часы, которых в списках нет. Отказов не предвиделось в приеме. Свидания назначались в шуме птиц, в кистях дождя, в черемухе и в громе, везде, где жизнь, и двум не разойтись. — Ах, это вы! Зажмурьтесь и застыньте! — услышал он в тот первый раз, и миг, когда сторонний в этом лабиринте, он сосвежу и точно стал в тупик. Их разделяло, ей служила эгида и шкапных изнанок вытертый горбыль. Но как, поражены? Сейчас я выйду, ночей не сплю, ведь тут что вещь, то быль. Ну, здравствуйте. Я думала, подрядчик, они освобождают весь этаж, но нет ни сил, ни стимулов бодрящих поднять и вывести этот ералаш. А всех-то дел, двоих швейцаров, вас бы до 3-4 фуры и на склад, притом пора. Мой заграничный паспорт давно зовет из этих анфилат. Так было в первый раз. Он знал, что встретит глухую жизнь, породистую встарь, но он не знал, что во второй и в третий споткнется сам об этот инвентарь. Уже помочь он ей не мог. Напротив, в конец подпав под власть галиматьи, он в этот склад обломков и лохмотьев стал из дому переносить свои. А щебень плыл. И, поводя гортанью, грозил и их когда-нибудь сглотнуть. На стройке упрощались очертания, у них же хаос не редел отнюдь. Свидания учащались, с каждым новым они клялись, что примутся за ум, и сложатся, и не проронят слова, пока не сплавят весь шурум-бурум. Но забывались, и в полубеседы то громкое, что крепло, с каждым днем овладевало ими напоследок, и сделанное ставило вверх дном. Оно распоряжалось самодурством неразберих и из неразберих, и проливным и краткосрочным курсом чему-то переучивал их. Холодный ветер, как струя муската, споласкивал дыхание, за спиной, затягиваясь ряскую раскатов, прудило сустье ночи водяной, вздыхали ветки. Заспанные прутья потягивались, стукались, стекли, валились наземь в серых каплях ртути, приподнимались в серебре с земли. Она ж дрожала, и, забыв про старость, влетала в окна и вонзала киль, распластывая облако, как парус, в миротворение послужную быль. Тут целовались наяву и вживе, тут точно дым и ливень, мга и гам, улыбкую к улыбке, грива к гриве, жемчужины мельнули к жемчугам. Тогда в развале открывалась прелесть. Перебегая по краям зеркал, меж блюд и мисок молнии вертелись, а следом гром откормленный скакал. И завершая их игру с приданым, не стоившим лишения утрат, ключами ударял по чемоданам соврасый, частый, жадный летний град. Их распускали, кипятили кофе, загромождали чашками буфет. Почти всегда при этой катастрофе унылой тенью вырастал рассвет. И с тем же неизменным постоянством сползали с полу на ночной пикник ковры в тюках, озера из фаянса и горы пыльных, беспросветных книг. Ломбардный хлам смотрел еще серее, последних молний вздрагивала гроздь, и оба уносились в эмпиреи, взаимоокрылившись, то есть врозь. Теперь меж ними пропасти зияли, их что-то порознь запускало в цель. Едва касаясь пальцами рояля, он плел своих экспромтов канитель. Сырое утро ежилось и дрыхло, бросался ветер комьями в окно, и воздух падал сбивчиво и рыхло в Маринин новый отрывной блокнот. Среди ее стихов осталась запись об этих днях, где почерк был иглист, как тернии, и ненависть, как ляпис, фонтаном клякс избороздила лист. Окно в лесах и две карикатуры, чтобы избегнуть даровых смотрин, мы занавесимся от штукатуров, но не уйдем из показных витрин. Мы рано, может, статься, углубимся в неисследимый смысл добра и зла, но суть не в том. У жизни есть любимцы, мне кажется, мы не из их числа. Теперь у нас пора импровизации. Когда же мы заговорим всерьез? Когда, иссякнув, станем подвязаться на поприще похороненных грез? Исхода нет. Чем я зрелей, тем более в мой обиход врывается земля и гонит волю, и берет безволье под кладбище, овраги и поля. По скриптум. Все это требует проверки. Не верю мыслям. 7 погод на дню. В тот день, как вещи будут уши и перки, я, вероятно, их переменю.